Далин немецким мыслям торопливо пожаловался. «Сталинский лагерь хуже любого наказания, тем более тот, в котором я очутился». «Чем же он страшен? Вы никогда не бывали в лагерях?» «Нет, и не советую». «Кормежка паршивая. Обычно ее вовсе нет, вы там и месяца не протянете». «Говорите вслух, только думайте, что говорите. О лагерях ни слова». «Две недели назад меня самолетом доставили сюда и предложили искупить вину». «Так не бывает, не поверил я». «Я тоже так считал. Какой дурак возьмет на себя ответственность вручить мне оружие и отправить на передовую? Я же, по идее, сразу перебегу на ту сторону». «А вы не перебежите?» «Нет, не верю. Вы что-то не договариваете. Говорите вслух. Нельзя делать слишком длинные паузы. Если я скажу вам, не уйти отсюда. Обо мне не беспокойтесь. Подумайте о себе. На той стороне вас тоже ждет расстрел или лагерь. Не скажите, у меня есть чем поделиться с дядями из Фатерлянда. Говорите вслух. Говорите что угодно, только не молчите». Он не произнес ни слова, поэтому мне пришлось заполнить опасную паузу. «Зря надеетесь, Еско. Я знаю фашистов. Так с какой целью вас доставили в Москву?» «Человек на той стороне оказался или скоро окажется на грани провала. Следователь утверждает, что это случилось по моей вине». «Это правда, Алекс. Я знаю, что это правда. Расскажите все, что вы утаили от чекистов». Он сделал вид, что задумался, долго курил, снабжая меня с помощью табачного дыма грубыми и оскорбительными для всякого честного медиума мыслями. «Вы провокатор. Шайза, шайза! Вы красный провокатор. Зачем, зачем вам рисковать головой? Шайза! Не спешите с выводами». «Я согласен с вами, выбор труден. Чтобы спастись, попробуйте отказаться от романтических настроений. Что-то в Германии, что-то в России враждебно вам, но что-то настроено дружественно. Если вы имеете в виду исход войны, я более склоняюсь к победе красных. Если Гитлер не смог сразу раздавить их, ему каюк. На стороне красных право на жизнь, они будут драться до конца, у них есть Сталин, это кого угодно в бараний рог согнет». «Согласен, хотя это не бесспорно». «Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Но выбор вовсе не означает, что можно предать живого человека на той стороне. Я не собираюсь никого предавать, в том числе и Германию, в том числе и своих соотечественников». Я спросил вслух. «Вы знаете, что творят ваши соотечественники на оккупированной территории?» «Разве вы немец? Я вырос в Германии, там стал человеком. Мне было 11 лет, когда я сбежал из ешивы. Вы не любите евреев?» «Глупости. Среди моих друзей в Краснозатонске были евреи, прекрасные ребята. Этих прекрасных ребят расстреливают без суда и следствия, только за обрезание, а их родственников сгоняют в гетто». Он задумался. Сердце у меня дрогнуло. «Я ни в коем случае не стал бы доверять антисемиту, но чувствовал, что у Еску нет камня за пазухой». Он вспомнил, как его отец по поводу гонений, распространившихся при Гитлере, заметил, что не одобряет преследований по расовому принципу. «В первую очередь, — объяснил старший Шейль, — это бесполезно. Во-вторых, примитивно. Но это его страна, и он вынужден исполнять долг. Он воистину был самый имперский барон, старый имперский барон». Я напомнил Еско. «Один умный человек, живший в XVIII веке, сказал, что верность долгу относится к тем опаснейшим заболеваниям, которым мечтают заразиться многие». «Хорошо сказано. Но это не мой случай». «Это именно тот случай. На одной чаше верность долгу, неизвестно перед кем и неизвестно по какой причине, на другой — жизнь человека, который борется с фашизмом. Расскажи все. За свои грехи отвечу сам. О чем ты умолчал?» «Итак, в чем причина, что вас так срочно привезли в Москву?» Я был настойчив. «Перед отъездом отец перевел все свои средства в валюту. Положил на счет в один из швейцарских банков. Мы съездили в Цюрих, там у меня, как у наследника, взяли отпечатки пальцев. Человеку на той стороне теперь предложено получить деньги. Если он не в состоянии добраться до счета, следовательно, он не Шейль. Мне предлагают отправиться в Швейцарию и снять ключ. За это мне обещано амнистия и восстановление в правах советского гражданина». «Они боятся, что ты сбежишь. Я сам боюсь, что сбегу. Я верю тебе, Алекс. У тебя в сердце нет ненависти к тому человеку, который сейчас находится в Германии. У меня нет к нему ненависти. Я испугался. Ах, какой прокол! Я же не спрашивал о ненависти вслух. Хорошо, замнем. Ты полагаешь, что стоит тому человеку добраться до твоих денег, и ты останешься гол, как сокол? Нет. Отец так распределил вклад, что до 35 лет я могу снять одновременно только твердо назначенную сумму. Она велика, но это мизер по сравнению с общим состоянием. Кто следит за исполнением этого условия? Душеприказчиками отца являются его друзья по Дюссельдорфу. Людвиг фон Майендорф, банкир Ялмар Шахт. Я пришнулся. Вот он момент истины. Я едва сумел прикурить от зажженной спички, руки дрожали. Человеку, прожившему в Германии после Первой войны, не надо объяснять, кто такой Ялмар Шахт. Ялмар Шахт, 1877-1970 годы, государственный деятель, организатор германской экономики. В 1923 году был осуществлен план Шахта, остановивший огромную инфляцию и стабилизировавший марку. С декабря 1923 года президент Имперского банка с 30-го способствовал сближению Гитлера с крупными монополистами, обеспечил финансовую поддержку НСДАП. В 1935 году назначен генеральным уполномоченным по военной экономике. Ему поручено начать экономическую подготовку к войне. В сентябре 1939-го резко выступил против плана войны с Польшей и даже пытался оказать давление на командование армией. После начала войны с СССР стал еще более критично относиться к режиму. 30-го, 11-го, 42-го года направил Гитлеру резкое письмо с критикой режима, заявив, что Германия проигрывает войну. После этого 22-го, 01-го, 43-го был отправлен в отставку с поста имперского министра. После провала июльского заговора 1944 года Шахт был арестован. В мае 1945 арестован американскими войсками в Австрии. В качестве главного военного преступника был привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. Но был оправдан и 02-09-48 года освобожден. После освобождения работал в банковской сфере, владелец банкирского дома «Шахт». GmbH, Дюссельдорф. Стало ясно, какие ставки на кону. Я знал немцев перед человеком, чьим душеприказчиком является Шахт. Откроются многие двери, в том числе и на самом верху. Они не хотят терять такую возможность. Они все равно отправят Еска в Швейцарию. Но Лаврентию Павловичу нужна подстраховка. Если этот молодчик сбежит, он свалит вину и на меня тоже. Одним выстрелом убьет двух зайцев. Лаврентий Павлович крепко повяжет меня неудачей. Ловок черт. «Это Шахт настаивает?» — спросил я, чтобы липовый фон Шейль отправился в Швейцарию и снял деньги. Я скивнул. «Да, у моего визави есть примерно месяц, может, чуть больше. Я дал согласие отправиться в Швейцарию». «Каков нахал!» «Я дал согласие. Я бы тоже дал согласие. Надеюсь, сбежать». Нет, что-то не так. Он был искренен, когда признал, что не хочет гадить. Я еще раз лихорадочно прикинул условия задачи. Она была составлена таким образом, что Мессинг ни при каком раскладе не мог выйти сухим из воды. В случае измены Шейля мне придется телом искупать вину. Если я угадал, это еще сильнее обострит страхи наркома по отношению к ненарокам, свалившемуся ему на голову экстрасенсу. Точный прогноз лишь на короткое время поможет мне сохранить относительную свободу рук, пока у Берии слишком много других забот. Молодой человек с интересом разглядывал меня. Я никак не мог отыскать решение. Не было даже зацепки, что решение существует. Молодой Шейль был неплохой парень, но где гарантии, что, оказавшись в Швейцарии, он не даст дёру? С другой стороны, ему хватило соображений понять, то на той стороне его тоже вряд ли ждут с распростертыми объятиями. Рассчитывать, что соотечественники позволят свободно распоряжаться отцовским наследством, это уверовать в худший из измов. Это было сверхглупостью. Красный тут же подбросит такой компромат, что ему не отвертеться. Нашу беседу прервал скрип открываемой двери. Меня просили выйти и сразу провели в кабинет Берии, где находились Трущев и неизвестный мне генерал. Он был в армейской форме. Генерал, в отличие от наркома, представился. Алексей Павлович, я слыхал, что вы родом из Польши. Так точно, товарищ генерал. Вольф Григорьевич, у нас в стране под руководством генерала Андерса организуются польские части. Неплохо, если вы выступите перед ними, расскажете на родном языке о тайнах человеческой психики, о необходимости совместной борьбы с фашизмом. Я всегда готов, товарищ генерал. Вот и хорошо, — Берия постучал карандашом. Ближе к делу, и, обратившись ко мне, пообещал. С вами свяжутся по этому вопросу. Затем нарком поставил вопрос ребром. Что вы, Мессинг, можете сказать о подследственном? Ему можно верить? Я ответил честно. Не могу сказать наверняка, Лаврентий Павлович. То есть как не можете сказать? Хотите увильнуть от ответственности? Не видит, Мессинг. Алексей Павлович унял расходившегося наркома. Подождите, Лаврентий Павлович. Зачем пугать нашего гостя? Скажите, Вольф Григорьевич, как настроен ваш подопечный? Мой подопечный, отметил я про себя. Ишь, как завернул. Этот генерал еще тот крокодил, почище бери. Призвать поляков воевать на стороне пшклентых москалей. Куда охватил? Вслух я отрапортовал. Подопечный настроен просоветски. Он готов помочь, но я бы не стал прогнозировать поступки того или иного человека исключительно на основе его мыслей и образов. Нужны более серьезные зацепки. В нашем случае я их не нашел, только общие рассуждения, фантазии и уверенность в правоте нашего дела. — Действительно, — согласился генерал, — этого мало. — Что вы посоветуете? — Немного подождать. — Мессинг, вы соображаете, что говорите? — воскликнул Берия. — Дело на контроле ставки. Вы понимаете, что это означает? — Нет, — признался я. Алексей Павлович вновь пришел мне на помощь. — И слава богу! «Не надо впутывать гостя в наши дела. Сколько прикажете ждать?» Я замешался. «Не знаю. День, неделю, месяц. Это слишком долго». В этот момент в разговор вновь вмешался Бери. «Послушайте, Мессинг, предупреждаю. Вы не видите отсюда, пока не дадите четкий определенный ответ, можем ли мы доверять Шайлю или нет». «Как это?» — удивился. «Вот так». «Запрем вас в камеру. Посидите, подумайте, гляди, что-нибудь придумайте». Затем он обратился к Трущеву. «Это и тебя касается, Николай Михайлович». «Так точно, товарищ нарком». «Запомните, Мессинг, времени у нас в обрез». Я ответил. «Так точно, товарищ нарком». Когда мы добрались до кабинета Трущева, светало. Николай Михайлович, подойдя к окну, так и объявил. «Светает». Я, уставший до нельзя, пристроился на стуле и, подчиняясь команде капитана госбезопасности, бросил взгляд в окно. За стеклами расплывался скудный февральский рассвет. Дома угадывались смутно, будто нарисованные пастелью. Суровая правда окончательно добила меня. Я люблю живопись, люблю драгоценные камни. Они скрашивают мне присутствие на этом свете. Но все-таки на этом свете экстрасенсу надо позволить отдохнуть. Трущев подсел ко мне и спросил, полагаю, вам ясен смысл операции? Я кивнул. В голове у него мелькнуло недоговоренное слово «близнец». Надеюсь, Вольф Григорьевич, вам также ясно, что в случае провала вас ждут не лучшие времена. А вас, Николай Михайлович? Он улыбнулся. Меня расстреляют, от вас пытаются добиться правды. Это страшно? «Немного. Я хочу помочь вам, прежде всего. Не распускать язык». Трущев наморщил переносицу. «При чем здесь язык?» «Язык — это пустое. Прежде всего, вам надо собраться с силами. Ложитесь на койку в комнате отдыха. Я пока поработаю. Только скажите, не пустышкой мы гоним?» «Нет, Николай Михайлович, Шейль крепкий, по-своему честный парень, к тому же по своему умственному уровню. Он многим даст фору. Если Шейль даст согласие и сдержит слово, он на перепутье. Вы считаете, игра имеет смысл? Безусловно. Поверьте, Николай Михайлович, я понимаю, где замешан шахт, отступления быть не может, но ЕСКО можно было бы поверить. Проблема в том, что вера вас не устраивает. Конечно, нам надо знать. Именно так. Решение существует, иначе не стал бы работать. А сейчас мне надо немного поспать. Спите, Вольф Григорьевич, а я пока поработаю. У вас много дел, выше головы, даже под угрозой расстрела. Он пожал плечами. Такие дела, ребята. Мне снилось Ханни. Это был необыкновенно сладостный сон. С объятиями, с поцелуями, с слезами, с абрисом бледнеющего лица. Это воспоминание сменило мелькнувшее во время разговора с Шейлем женское личико. От неожиданности я рывком сел на жесткой солдатской кровати, крикнул: «Николай Михайлович!» Капитан госбезопасности взглянул в проем двери. «Слушаю, Вольф Григорьевич. Необходимо срочно раздобыть фотографии всех девушек, с которыми учился Шейль. В школе, в институте. Надо поговорить с одноклассниками, с институтскими друзьями. Может, кто-то вспомнит, была ли у ЕСКО девушка. Надежда слабая, но это единственный шанс. Недели на две работы, — оценил Трущев. А результат? Мне нужны фотографии. Я узнаю, мне так нужны фотографии. Как они крутились в НКВД? Не могу сказать, только на исходе третьего дня в кабинет Трущева доставили множество фотографий. Мне, отоспавшемуся в камере, не составляло труда идентифицировать одну из девиц. План действий сложился на ходу. Тамара Петровна Сорокина, сокурница Шейля, в ноябре 41-го окончила курсы медсестер. Сейчас служила в полевом госпитале на западном направлении. Там, в районе Ржева, велись тяжелые бои. У Тамары оказался маленький сын, отец неизвестен. Я взглянул на Николая Михайловича. «Это жестоко. Ну-ну, Вольф Григорьевич, не будем распускать нюни», — улыбнулся капитан госбезопасности. Я едва не возненавидел его за эту улыбку. Позже, разрабатывая план встречи, Трущев предложил организовать ее в полевых условиях, во фронтовом госпитале, где служила Тамара. Заодно провести Шейли по местам недавних боев и освобожденным населенным пунктом. «Из-под небес, — подтверждаю, — Мессинг ни о чем не жалеет. Да, он поддался изму ненависти, но это была моя ненависть, осознанная, толкающая в бой, так что не измом учить его, как относиться к последователям Шекльгрубера. В моем присутствии Трущев предъявил фотографию Сорокиной Алексу Еску. Того ни единая жилочка на лице не дрогнула. Но разве от Мессинга скроешь удар, который испытал молодой человек? Еску! Не выдержал я и вступил в разговор. Шейль с ненавистью глянул на меня. Пауза. Ненависть сменилась волчьей тоской. «Еско», — продолжил я, — «судьба любимой женщины в твоих руках», — Трущев добавил, — «а также судьба вашего сына». Эту новость добила Еско. Он, теряя сознание, сполз со стула. Я бросился на помощь. Трущев окриком остановил меня. «Сядьте на место, Мессинг». Через пару минут Еско пришел в себя. Трущев обратился к нему. «Алексей, вы готовы выполнить задание Родины?» Шиль замедленно кивнул. Трущев глянул в мою сторону, я тоже кивнул. Неожиданно Алекс Есков скинул голову. «Я должен повидаться с Тамарой». «Конечно, только у меня есть просьба», — ответил Трущев. «Не согласились бы навестить ее по месту службы?» Алекс Есков, не скрывая изумления, глянул на следователя. «Она служит?» Трущев подтвердил. — Да, Алеша, в армейском госпитале под Волоколамском. Шейль кивнул. — Я согласен. — Вы отправитесь с нами, Мессинг, — предупредил меня Трущев. Это была нелегкая поездка. Мороз донимал так, что, как говорят в России, я едва не отдал Богу душу. Маршрут был нарочно проложен таким образом, чтобы Еско мог воочию убедиться, чем забавлялись немцы на оккупированной территории. Ничего более страшного я в своей жизни не видал. Замерзшие и стерзанные трупы снятся мне до сих пор, даже на высоте ангельской белизны облаков. Сердце у меня вздрагивало. Если швабы так поступали с гоями, то что же они выделывали с моими соотечественниками? Об этом было страшно подумать. 200 километров мы едва осилили за световой день. В сумерках прибыли в Волоколамск. Отыскали воинскую часть 51-14. Встреча любящих произвела на меня странное впечатление своей обыденностью, немногословностью, тусклым светом сделанные из снарядной гильзы керосиновой лампы, словами, тихой радостью Тамары, подрагивающими руками Евску. Женщина смогла сказать только два слова. «Я верила!» — и зарыдала. Мы с Трущевым, не сговариваясь, вышли из комнаты. Около 2 месяцев мне пришлось прожить в гостинице «Москва» под надзором представленного ко мне молоденького лейтенанта. Мне не разрешали выступать. Общение со знакомыми ограничили Трущевым и Финком. И вообще посоветовали поменьше светиться на улицах. В начале мая Трущев лично явился ко мне в номер и сообщил, что товарищу Мессингу разрешено вернуться в Новосибирск. Он не мог скрыть радости, буквально излучал приятное. Все, мол, в порядке. — Это точно? — не поверил я. — Точнее не бывает. Со дня на день Шейли вывезут из партизанского отряда. Нарком обещал представить вас к награде. Мессинг покраснел, как рак. Ему хватило ума не спрашивать, что да как, хотя было жутко интересно. Трущев предупредил. — Лаврентий Павлович просил передать, чтобы вы не связывались с Панфиловым. — Кто такой Панфилов? — удивился я. — Алексей Павлович, начальник военной разведки. Он пытался уговорить вас выступить перед поляками Андерса. Никаких поляков не надо. Наши люди сами свяжут с вами в Новосибирске. Интерес сразу остыл. Я пожал плечами. — Я, собственно, Трущев перебил меня. — И главное, не распускайте язык. Завтра вас заставят на Казанский вокзал и в путь. Гордитесь, Вольф Григорьевич, служу Советскому Союзу. Мы оба рассмеялись.